13. Через неделю, измученный ожиданием, он один поднял народ на восстание. Один. Когда после занятия Тарковский встал, назначил поэта следующего понедельника, вновь игнорируя молчаливые мольбы нашего героя, и стал выбираться из-за стола, он взорвался. «Арсений Александрович, что же это такое? Я, например, ни разу не читал своих стихов. Я хочу читать. Мы все хотим». И он обернулся за поддержкой к семинаристам, которых в тот вечер собралось особенно много. Пришли даже какие-то вовсе не записанные люди, даже некто Юб, повар-поэт из Ленинграда, неизвестно какими путями пробравшийся в ЦДЛ. «Давайте почитаем стихи», — взмолился он. «Извините, ребята, я должен уйти». Тарковский пошел к двери. «В любом случае, наше время истекло, и мы должны освободить помещение». «Но соседняя комната открыта и свободна», — начал кто-то. «До свидания». Тарковский вышел. Гнев и возмущение заставили нашего героя вскочить на стул. «Ребята!» — закричал он. «Зачем нам Арсений? Нас никто не гонит. Время 9:30. Вместо того, чтобы сидеть в кафе, давайте почитаем друг другу стихи. В конце концов, ради этого мы сюда и ходим». «Дело, — говорит, — поддержал его толстенький Ливанский. — Давайте почитаем каждый по паре стихотворений. Для знакомства. Будем читать по кругу. Кто не хочет, может уйти». Никто не ушел. Присутствующие радостно загалдели, приветствуя приход нового порядка. Наш герой послужил тем самым матросом, который, выудив червя из борща на броненосце Потемкин, не выплеснул его равнодушно на пол, как другие матросы, но заорал: «Братцы, что ж это такое? Гнилым мясом нас кормят!» Ни тот матрос с Потемкина, ни Эд Лимонов не были горлопанами каждого дня. На этом этапе жизни нашего героя скорее можно было бы отнести к разряду скромных и молчаливых молодых людей. Но именно в таких типах гнездится настоящий протест, и медленно скопляются опасные пары, разрывавшие вдруг установленные порядки. Когда дошла очередь до него, он трясущимися руками раскрыл вельветовую тетрадь на Кропоткине и прочел. «По улице идет Кропоткин. Кропоткин шагом дробным. Кропоткин в облака стреляет из черно-дымного пистоля». После Кропоткина он прочел шарики и остановился. Быстро, очень быстро произошло желанное действо. Он остановился, чтобы следующий за ним по кругу, юноша, прочел свои стихи. Но следующий почему-то молчал, и все молчали. Полный самомнения, но и робости, провинциал вдруг с ужасом подумал, что сейчас они все засвистят, захохочут, застучат ногами. Но они молчали. Кудрявенький Ливанский заскрипел стулом и сказал: «А ну-ка, прочти еще что-нибудь». «Но ведь по два», — начал он. «Читай, пусть читает, здорово», — закричали статисты, и он, уже не удивляясь, вспомнив, что так должно быть, именно так он все видел во снах наяву, глядя в снежное поле Беляева-Богородского, стал читать. «Ты хотя бы понимаешь, старик, что ты гений?» — говорил ему потом пьяный Васильчиков в ковбойке, сидя против него в кафе, куда все они спустились после восстания. «Софа, он не понимает», — обернулся он к подружке, темноволосой девочке в бархатном берете. «Ты украл у меня формулу!» — закричал он вдруг. «Не украл, но нашел ее раньше тебя», — ласково поправил Ливанский и подлил новому гению пива. «Я тоже, старичок, ищу в том же направлении, однако больше работаю с диалогами, с философскими диалогами». «Прочти-ка опять Кропоткина», — попросил Васильчиков. Как там у тебя? Идет по улице Кропоткин? Здесь? Смутился автор Кропоткина. Здесь? А почему нет? Он считал, что читать стихи в кафе Центрального дома литераторов среди недоеденных бутербродов и полупьяных советских писателей пошло. Но, убоявшись, что его новые друзья, если он откажется читать, сочтут его высокомерным, извлек тетрадь и залистал ее, ища Кропоткина. «Ты что, старичок, не знаешь своих стихов наизусть?» Пораженный Васильчиков даже отклеился от стола, на котором полулежал. «Во дает! Гений! Истинный гений!» Наш герой не понял, серьезен ли Васильчиков или вышучивает его, но на всякий случай сделал безразличное лицо.